больные, с блестящими широкими зрачками на пергаментном лице, другие молодые, упорные, вольные, молчали долго и долго были неподвижны. «Подожди, отец, я сейчас приду». Архип Иванович вышел во двор, сел на крылечко около рукомойника, смотрел в небо, на звезды. Уже перегибался июнь на июль, сменил платиновые июньские звезды на серебро. И были звезды, как подушки царя Алексея на бархате его Азии. А Иван Спиридонович снова сел за стол, скрестил пальцы, смотрел на свечу. Иван Спиридонович потушил ее дуновением, зажег снова, сказал: «Был огонь, и не стало его, и опять есть». Странно. Архип Иванович вошел через полчаса крепкой своей походкой, сел рядом с отцом и сказал ровным, тоже всегдашним голосом: «Я бы на твоем месте, отец. Делай как лучше, отец, как знаешь». Иван Спиридонович встал, встал и сын. Молча поцеловались. Иван Спиридонович порылся в заднем сюртучном кармане, вынул платок носовой, еще не развернутый. Развернул его, но глаз не утер, ибо были сухи они. И смятым уже положил платок в брюки. «Ты живи, сын. Дело своего не бросай. Женись. Детей народи, сын». Повернулся, взял свечу и ушел. Архип Иванович стоял, заложив руки назад, точь-точь как отец. Затем подошел к окну, растворил его и так и остался стоять до рассвета. В Кремле, в кинематографе Венеции, играл духовой оркестр, и шли от реки туманы. Иван Спиридонович на черной своей половине в своей комнате лег на диван лицом к стене и сейчас же уснул крепким сном. Рассвет пришел серую мутью, заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, и Иван Спиридонович проснулся. Горела свеча, за окнами был туман, свеча начадила и пахнула гарью. Иван Спиридонович подумал, что во сне он ничего не чувствовал, и прошли эти часы с вечера до зари, совсем не страшно, как один миг. Тогда он встал и прошел на кухню. Взял там из угла с полки револьвер, по дороге посмотрелся в зеркало, увидел хмурое свое и серьезное лицо, вернулся в свою комнату, потушил свечу, сел на диван и выстрелил себе в рот. Глава вторая. Дом Ордыниных. Город из камня. И неизвестно, кто по кому. Князья ли Ордынины прозвались по городу, или город Ордынин прозвался по князьям. Князья же Ордынины сроднились с Попковыми. Часы у зеркала, бронзовые пастухи-пастушка, еще уцелевшие. Здесь в зале бьют половину тонким стеклянным звоном, как романтический XVIII век, им отвечает кукушка из спальной матери Арины Давыдовны. И кукушка кричит 15, и кукушка как Азия, Закамье, татарщина. И третьи часы бьют в соборе «Дон, дон, дон». Тогда опять в большом доме немотно. Где-то скрипнула половица, рассохшаяся после зимней сырости. У дома на взвозе горит фонарь. Свет его бороздит лепной пообвалившийся потолок, дробится в люстре, тоже еще уцелевший. Красным огоньком ровно вспыхивает папироса Глеба у окна. Окна же со стеклами в радуге вмазаны крепко навсегда. За те 2 года, что не было Глеба, дом верно полетел в пропасть.